Тогда же Авачинский залив, 10 морских миль восточнее Петропавловска-Камчатского. Перископная глубина. Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан второго ранга Александр Степанов. 40 лет. Все положенные команды отданы, люки задраены, и лодка ныряет под толщу океанских вод. Это еще не экстренное погружение, но все равно на поверхности как-то неуютно, и даже перископная глубина не дает никакой гарантии. Со спутника или с пролетающего самолета наша лодка будет видна как на ладони. Но у спутников сейчас окно, а чужой противолодочник в окрестностях нашей собственной базы, да еще в пределах российских территориальных вод, можно было бы считать нонсенсом, который следует пресечь парой взлетевших по тревоге истребителей. Таким образом, настало время вскрыть красный пакет, а то в штабе развели вокруг этого похода секретность, так что и не продохнуть. Тем более, что в ГКЦ уже собрались офицеры, обязанные присутствовать при вскрытии пакета. Примечание. ГКЦ, главный командный центр корабля, заменяет, объединяет такие устаревшие понятия, как мостик и рубка. Разумеется, в обязательном порядке наличествует мой старший помощник, мое второе «я», капитан третьего ранга Николай Васильевич Гаврилов, которого экипаж, срочников, слава Всевышнему, нет, зовет просто Гаврилычем. Но что поделать, если у старшего помощника такая собачья должность, при которой он несет ответственность за все происходящее на корабле, фактически наравне с командиром? Примечание. Старший помощник командира корабля отвечает за боевую готовность, оборону и защиту корабля, воспитание и воинскую дисциплину личного состава, организацию взаимодействия между боевыми частями и службами, организацию службы и внутренний порядок на корабле, правильность ведения документации, приготовление корабля к бою и походу, организацию борьбы за живучесть, защиту от оружия массового поражения, радиационную безопасность для кораблей с ядерной энергетической установкой. Старший помощник должен быть готов в случае необходимости заменить командира корабля, для чего обязан знать все его служебные намерения и приказания, полученные от вышестоящих начальников. Знать в совершенстве материальную часть корабля и иметь доступ к самостоятельному управлению кораблем. При кратковременном отсутствии командира корабля старший помощник вступает в командование кораблем и одновременно продолжает выполнять свои прямые обязанности. Должность старшего помощника – обязательная ступень для офицера на пути к самостоятельному командованию кораблем. Обязанности его так обширны, а ответственность так велика, что корабельный устав специально предусматривает, что большую часть времени старший помощник проводит на корабле. Вот кто у нас тут настоящий раб на галерах. Экипаж убежден, что Гаврилыч вездесущ, всемогущ и всеблаг. И никак не менее. Я в должности командира Кузбасса совсем недавно, а кап-3 Гаврилов совсем наоборот. Съел тут на камбузе пуд соли. Однако в штабе дивизии поговаривают, что в ближайшем будущем нашего Гаврилыча ждет должность командира одной из новеньких черноморских варшавянок, что на фоне его достоинств совсем не удивительно. Заместитель по воспитательной работе кап-3 Кальницкий – это человек из совсем иного теста, чем старпом. Наверное, это потому, что должность его с советских времен сохранилась для галочки. Ну как ты будешь воспитывать команду, состоящую исключительно из офицеров, мичманов и старшин сверхсрочной службы? Мужики все достаточно взрослые, ответственные, и к тому же запертые в относительно небольшой стальной коробке, погружены под толстый слой океанской воды – и бывает неделями не всплывающий на поверхность. Вот и зам воспит у нас, как Карлсон. Спокойствие, спокойствие и только спокойствие. Своим тихим голосом он любого заговорит так, что человек, только что метавшийся по отсеку разъяренной тигрой, вдруг становится вменяем и вполне спокоен. Но на этом чудеса заканчиваются. Приворот от ворот зам воспит не снимает, и инурез наложением рук не лечит. У экипажа проходит под названием Сергеич. Помимо основных обязанностей, на общественных началах занимается художественной самодеятельностью. Будем пересекать экватор, знайте, что Нептун — это Сергеич, никто иной. Только там он слегка замаскирован. Но, несмотря на всю свою малозначимость, замвоспит присутствует. Как-никак он тоже мой заместитель, а это должность одного ранга со старпомом. Особиста мы пока опустим. Тем более, что его в ГКЦ и нет. пошел в свою каюту, где в сейфе лежит тот самый пакет. Поэтому перейдем сразу к командиру БЧ-1, нашему главному штурману, КАП-3 Максенцеву, Сергею Антоновичу, по прозвищу Циркуль. Всем хорош наш главный штурман, и как специалист, и как боевой товарищ, но, скорее всего, это его последний поход, а потом списание на берег по состоянию здоровья. Годы идут, поэтому у нашего КБЧ-1 понемногу начинает сбоить сердце и играет давление. Именно из-за состояния здоровья Сергея Антоновича не отправляют на курсы помощников командиров, а может, это происходит потому, что к командно-административной работе КАП-3 Максенцев мало пригоден, и должность КБЧ для него потолок. Возможно, что с управлением своими архаровцами он справляется только потому, что те уважают за высочайший профессионализм и стараются не раздражать любимого командира, а на лодке, так сказать, в общем, со своей командой это вряд ли сработает. По поводу скорого списания на берег, Сергей Антонович в печали, и мы все ему сочувствуем. Как же мы будем обходиться без специалиста такого высокого класса и такого надежного товарища? А вот и наш особист. Он же молчи-молчи, старший лейтенант Ивантеев Константин Андреевич, по заглазному прозвищу «Кот наоборот». То есть кот Константин здесь, а улыбка по факту отсутствует. В руках у кота тот самый красный пакет, который на самом деле никакой не красный, а значит, настала та минута, когда мы узнаем истинный смысл ребуса, в который нас втравили штабные. Особист передает мне пакет, я убеждаюсь в целостности печатей, показываю пакет со всех сторон присутствующим офицерам, после чего с треском надрываю плотную непромокаемую бумагу. Из вскрытого мной пакета наружу выпал листок бумаги и еще один запечатанный пакет, поменьше. Лист бумаги оказался приказом следовать в точку с заданными координатами 52 северной широты, 161 восточной долготы, где принять под сопровождение находящийся в одиночном учебно-боевом походе Пларк 949АМ К-132 Иркутск и эскортировать его в точку с координатами 40 северной широты, 150 восточной долготы, в которую необходимо прибыть 18 августа сего года. На связь в ходе выполнения задания не выходить и никакими другими способами себя не обнаруживать. После выполнения первого задания, прибыв в заданный район, не обнаруживая себя, вскрыть красный пакет номер 2. Печать, подпись командующего Тихоокеанским флотом адмирала Авакянца. Об этом Иркутске я уже слышал, и неоднократно. Совсем недавно он вернулся к нам после ремонта и модернизации. Был нормальный антей с 24 гранитами, а получился какой-то дикобраз с 72 новомодными калибрами. Примечание. Мы знаем, что сроки оттянуты, и такая модернизация должна быть завершена только в 2019 году. Но этот мир немного альтернативный, и Иркутск в нем вступил в строй тогда, когда и предусматривалось первоначальными планами. Если такой подводный крейсер подойдет к побережью вероятного противника на дальность полета своих калибров... Примечание. 2600 километров для ракеты с фугасной боевой частью и 1300 километров для ракеты с ядерной боевой частью в 150 килотонн. И начнет метать икру, то мало на том побережье не покажется никому. Мой старший помощник, выслушав приказ, только удивленно присвистнул. Все страньше и страньше. — сказал он. — Сколько служу, такую матрешку вижу впервые. И хоть мы люди военные и не должны проявлять излишнего любопытства, но все-таки хотелось бы знать, что бы это все в итоге могло бы значить. — Ну, что это значит, и так понятно, — ответил старпому кот наоборот. — Мы должны будем сопровождать этот Иркутск в заданную точку, чтобы его не обидела привязавшаяся по дороге какая-нибудь распутная Вирджиния. Мы-то сами кого хочешь обидим. Догоним и еще раз обидим. А вот что Иркутск должен будет делать в конечной точке заданного маршрута, мы либо узнаем из второго пакета, либо не узнаем никогда. На том и стоит наша служба. «Да, действительно, товарищи офицеры», — сказал я. «Приказы должны не обсуждаться, а выполняться. А посему все расходимся по своим постам и приступаем к работе. Константин Андреевич, положите пакет номер 2 в свой сейф, а вы, Сергей Антонович, рассчитайте курс в точку рандеву с Иркутском». Выдержав многозначительную паузу, я посмотрел на своего старпома. «И самое главное, Николай Васильевич, доведите до команды, что ничего экстраординарного не происходит, Обычное выполнение учебно-боевого задания». «Ну да», — вполголоса ответил тот, приблизив свои губы к моему уху. «А в конечной точке маршрута Иркутск как жахнет из всех стволов по американским базам в Японии, Корее, куда там еще дотянется. И будет нам Третья мировая, вид сбоку». «Может, и жахнет, Николай Васильевич», — ответил я своему старпому. «Но вряд ли. Общая военно-политическая обстановка не соответствует. Но даже если и жахнет, то это еще не повод впадать в общемировую скорбь и не выполнять приказы. Мы люди военные и должны выполнить свой долг до конца». Вот и все. На этом околохудожественные разговоры завершились, и началась обычная служба. Больше я от капитана третьего ранга Гаврилова на эту тему не слышал ни слова. И команда тоже вела себя как обычно. А значит, необычное начало похода было принято к сведению, и не более того. «15 августа 2017 года. Поздний вечер. Японское море. Борт БДК Николай Вилков. Майор морской пехоты Александр Владимирович Новиков». Накинул на плечи китель, махнул пару раз расческой по волосам. «И чего же это он меня приглашает? Слышал я про Одинцова немного, но знаю, что фигура он в определенных кругах почти мифическая. В открытую он никогда в политике не светится». Но знающие люди говорят, что был причастен ко всем крупным событиям с момента прихода к власти ВВП. Говорили разное, но не обходились без него и события на Кавказе, и дело ЮКОСа. Вот теперь он на этих испытаниях, а значит, их по масштабу можно хотя бы сравнивать с войной в Осетии. Что означает, товарищ майор, что попали вы как кошка на горячую сковороду. Про этот туман я слышу впервые, что, конечно, не исключает факта его существования и полной работоспособности. 2 с лишним суток в этом деле вполне достаточно, чтобы понять примерное назначение и принцип действия установки. Гражданские спецы болтают достаточно, да и офицеры из службы РТВ нет-нет, да и выронят неосторожное слово. Подумать только, полная антирадарная защита корабельной группы и мощнейшее устройство РЭП в одном флаконе. Представляю десантное соединение, подкравшееся, например, к Лос-Анджелесу в тот момент, когда там полный хаос, а из связи остался только проводной телефон. В случае войны много дров можно успеть наломать. Не зря тут Одинцов торчит, не зря. Так, а я ему нужен зачем? На случай непредвиденных осложнений? Секрет-то страшненький. А вдруг найдется кто желающий дернуть к Дональду Даку с чемоданом чертежей? За бочкой варенья и корзиной печенья. Стучу в дверь, и в ответ доносится: «Войди». Одинцов одет по-домашнему, черные джинсы, черную рубашку с закатными рукавами и тапки без задников. Сидит, щелкает по клавишам в ноутбуке. Увидев меня, что-то там нажимает, скорее всего, сохраняет свою работу, и отодвигает ноут в сторону. «Садись, Александр Владимирович». «Дарья, у нас гости». А Дарья, та самая сероглазая гренадер-девица, уже достает из шкафчика бутылку коньяка и 3 маленьких стакана. Хороша Даша, да не наша. Глаза у нее, как у моего снайпера, который не один десяток бородатых душ спровадил на свидание с их Азраилом. А Одинцов уже разбулькал коньяк по стаканчикам. «Давай за них, давай за нас. И за Кавказ, и за спецназ. Ну что, будем?» Опрокидываю стакан в глотку, коньяк привычно обжигает горло. Ух, хорошо пошел. Ты закусывай, майор, закусывай. Одинцов кивает на тарелку с крупными ломтями лимона и сыра, неведомым для меня образом очутившуюся на столе. В руках у Дарьи были только коньяк и стаканы. Вот цирк. Да и сам коньяк, не та подкрашенная химия, что продается в наших магазинах. Вот Дарья навернула коньячку, а теперь с задумчивым видом жует ломтик лимона. «Дашуня, у нас с майором мужской разговор». Одинцов снова взялся за бутылку. «Будь добра, побудь у себя». Дарья гневно сверкает серыми глазами. Видно, хочет сказать что-то резкое и нелицеприятное, но молча кивает и, поджав губы, выходит. «Ну что ж, товарищ майор, как тебе обстановочка?» Одинцов берет в руку стакан. «Хорошо, пошла вторая». Утираю рот рукой и наскоро зажевываю коньяк лимоном. «Обстановочка ничего, товарищ Одинцов, если, конечно, не будет приказа ротой на Гавайи высаживаться». «Такого приказа не будет, не переживай. Эти Гавайи сейчас нам на дух не нужны. Может, потом когда-нибудь. Да, сейчас мы вне строя, так что я для тебя Павел Павлович, а еще лучше Паша. Есть устав и есть уставщина. Терпеть не могу последнюю. Ты мне лучше, Александр Владимирович, скажи, как тебе весь этот кавардак на борту?» «Эх, была не была. Так, товарищ Одинцов, знаешь, чувство у меня, что на бомбе сижу, и часики уже тикают». «Ну, майор, не ты один такой. У меня тоже самое чувство». Одинцов потер подбородок. «Ну вот не могу понять, кто это, бомба или что?» «Особист этот, Ким, какой-то неясный». Я разжевал кусок сыра. «Ох, не нравится он мне. Смотрит все время куда-то мимо тебя». «Во!» Одинцов поднял вверх палец. «Но это не вся проблема. Или даже не проблема вообще. Сам этот Ким, будь он даже сам Джеймс Бонд или Брюс Ли в одном флаконе, ничего сделать не сможет. Команду мы на БДК перед походом тщательно перетрясли на семи ситах. Все чисто. Командир, штурман, мех. Все лучшие из лучших. И ниточки от них никуда не тянутся. К тому же первоначально в документах был указан другой корабль. Тоже БДК, но 775-го проекта. О Слябе, кажется. Но дело не в этом». Голос Одинцова стал совсем трезвым. «Слышал я опять в Вашингтоне нехорошее шевеление. Говорил я тогда. Мы не зря пошли на испытания в этот район и в такой компании. В случае обострения обстановки в любой момент может поступить приказ превратить испытания в боевые маневры. Под прикрытием тумана подвести варяг к острому Оаху на такую дистанцию, что залп его базальтов, стоящий на якорях, флот Янки просто не успеет отразить. Конечно, стрелять нам не придется. Главное — обозначить для Пентагона то, что мы имеем такую возможность, но обстановка будет максимально приближенной к боевой. А это значит, что у кого-нибудь может поехать крыша от страха или напряжения. Люди у нас разные. Попадаются даже общечеловеки. К некоторым придется применять силу. Никакой особист Ким тут ничего не играет. Единственная вооруженная сила на кораблях в достаточном количестве — твои морпехи. Ну, ты как, со мной в одном флаконе или нет?» Я сам налил себе коньяка в стакан и не спеша выпил, закусил лимончиком. «Товарищ Одинцов, я слышал про вас много разного, хорошего и не очень. Ну, в общем, ваша деятельность мне, скажем, нравится. И я в курсе вашего статуса. Если из Москвы поступит такой приказ или случится нечто чрезвычайное, то я и мои бойцы целиком в вашем распоряжении, невзирая ни на что». Одинцов тоже налил себе коньяка. «Статус, шматус», — проворчал он, доставая из нагрудного кармана свернутую в четверо бумагу. «На, читай». Я развернул листок, прочел несколько коротких фраз, рассмотрел подписи, гербовую печать, потом аккуратно свернул и отдал Одинцову. «Да уж, настоящий карт-бланш. В стиле Дюма. Все, что сделал податель сего, он сделал по моему поручению и на благо государства». «А ты думал, чего они вокруг меня на задних лапках пляшут?» Ухмыльнулся Одинцов и взялся за стакан. «Выпьем за наше с тобой взаимодействие. И за то, чтобы все обошлось, и оно нам не понадобилось». Он заметил мой вопросительный взгляд. «Знаешь, в основе политики лежит искусство избегать применения силы. Но уж если не удалось, бить надо со всей дури и идти до конца, иначе каюк. Понял, майор?» Глаза его были совершенно трезвыми, какими-то тоскливыми, что ли. «Понял, товарищ Одинцов, понял?» Я разлил по стаканам коньяк. «Так вот, Павел Павлович, давай выпьем за нас с вами и за хрен с ними». Стакан сам опрокинулся в глотку. «Запомни», — выдохнул я. «Когда позади тебя майор Новиков, ты можешь быть спокоен за свою спину. Все, последнее, хватит». Я накрыл свою рюмку ладонью. «Пора и честь знать». «Ладно, Александр Владимирович», — кивнул головой Одинцов. «Бывай. И помни, за царем служба, а за Богом молитвы не пропадут. Если что, то как только так сразу». Поднявшись на ноги, я одернул китель. «Честь имею». Выйдя в коридор, я с облегчением выдохнул. Хрен их знает, этих больших начальников, сегодня не добрые, а завтра. И пить с ними — адово наказание. Все время надо думать, чтобы не ляпнуть лишнего. Но Одинцова, если что, я прикрою. Он-то из них самый порядочный. Другие сильно похуже будут. А пока пройдусь я, проветрюсь на ночном ветерке. Заодно и посты проверю. Шестнадцатое августа 2017 года. 04:00. Тихий океан. Точка с координатами 52 северной широты, 161 восточной долготы. Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Глубина 125 метров. Ход 8 узлов. Командир АПЛ. Капитан второго ранга Александр Степанов. 40 лет. Ночная вахта. Кроме подвахтерных, все мирно спят в своих койках. Лодка идет тихо, в режиме максимальной скрытности. В ГКЦ из начальства только я и главный штурман. Мичман-гидроакустик напряженно слушает море, но пока ничего не обнаружено, кроме перекликающихся где-то вдалеке китов. Эти живые подлодки способны общаться между собой на расстоянии сотен миль, но нам это сейчас неинтересно. Кстати, Иркутск тоже мог получить команду себя не обнаруживать, и теперь у нас задача найти в заданном квадрате прячущуюся от нас субмарину, возможности которой после модернизации до конца неизвестны. Вряд ли во время модернизации ему поменяли только ракетный комплекс. Могли еще улучшить скрытность. Новое покрытие корпуса, новые более качественно сделанные винты, улучшенная амортизация оборудования. В таком случае мы сейчас принимаем экзамен у инженеров, проводивших модернизацию. И тогда это есть одна из главных задач нашего похода. Иркутск — это только первый Антей из узкоспециализированного убийц авианосцев, превратившийся в универсальный носитель крылатых ракет. И командование вполне могло захотеть выяснить реальные характеристики обновленного боевого корабля, а не те, что нарисованы инженерами на бумаге. «Вполне возможно, Александр Викторович», — согласился со мной главный штурман. «Последнее, так сказать, испытание в почти боевых условиях». «Если это так», — тихо произнес я, стоя за спиной гидроакустика, «то пока можно считать, что конструктора со своей задачей справились. Потому что никакую лодку найти мы пока не можем». «Сергей», — обратился я к мичману-гидроакустику, — «выпускайте буксируемую антенну». Пока разматывался кабель ГАЭС, в голову мне лезли всякие глупости, вроде того, что при модернизации чего-нибудь накосячили, как это часто бывает в последнее время. Вон даже космические ракеты падают, а спутники улетают не туда, куда планировалось, и потом их ищут по небу с собаками. В таком случае и Иркутск, тоже уже вместе со всей своей командой, лежит на глубине 5 километров на дне Камчатского желоба, раздавленный давлением воды, как яичная скорлупа. Или, к примеру, раньше нас здесь побывала американская лодка-убийца и сделала с Иркутском то же самое, что 17 лет назад случилось с Курском. И пусть нам не втирают в мозг манную кашу про внутренний взрыв торпеды. Каждый, кто видел фото затопленного Курска, скажет, что взрыв произошел снаружи, а не изнутри корпуса. В таком случае наши опять засцут говорить правду и показывать пальцем на заклятых партнеров, а тем более засцут приказать догнать бандита и отомстить за ребят. Нет такого преступления, которое не сошло бы американцам с рук. Но это только пока, потому что однажды мы получим приказ мстить, и тогда они поймут, что в такие игры можно играть вдвоем. Неожиданно мичман-гидроакустик, призывая к вниманию, поднял руку и сказал: «Есть контакт с Иркутском, товарищ командир. Они здесь, я их слышу. Ходят на малых под нами на 150. «Это точно они?» — усомнился я. «Не Вирджиния, не Лос-Анджелес?» «Обижаете, товарищ командир», — ответил мичман. «По акустике это точно Иркутск, никаких сомнений». «Ну хорошо, Сергей», — положил я руку на плечо мичмана. «Передавайте позывные». Некоторое время спустя мичман поднял голову. «Ответили», — сказал он. «По позывным это точно Иркутск». «Тогда передайте им», — сказал я, «что мы имеем приказ взять их под сопровождение и эскортировать в точку с заданными координатами для выполнения задания этого учебно-боевого похода». «У командира Иркутска такое же распоряжение», — ответил мичман. «В дальнейшем они будут выполнять все наши указания». «Ну, Сергей Антонович», — сказала главному штурману, — «прокладывайте курс в точку номер 2». «17 августа 2017 года. 7:00. Охотское море между проливом Лаперуза и островом Итуруп. 24 мили севернее побережья острова Хоккайдо. Борт БДК Николай Вилков. Морской пехотинец Сергей Никонов». Вот за что люблю караул. Так это то, что когда стоишь на посту и несешь службу, как положено, никто к тебе не прицепится. Правда, когда нас прикомандировывают, то к нам и так не прикапываются, так как количество прямого начальства вокруг нас резко сокращается. В расположении всегда найдется неугомонный офицер, а тут лафа. Один наш взводный лейтенант Жуков, ну еще временный комрот и майор Новиков. Жуков тот молодой и зеленый, чуток нас постарше, потому и старается быть справедливым и по пустякам не придирается. А майор Новиков тот волчара с опытом. Как сам говорит, одно кладбище бармалеями заселил, другое начал. Ему не до армейских маразмов. Ему главное нас боевой и физической подготовкой измотать. И правильно. Боец морской пехоты всегда должен быть готов ко всяческим неожиданностям, тяготам и лишениям. В свободном кубрике ребята при полном одобрении майора сделали качалку. И теперь все свободные от караулов либо там, либо отрабатывают штурм корабля малыми группами, либо репетируют досмотр. Потом качалка, то да сё. Вечером в кубрик ввалишься весь потный и усталый, зато все довольны. Короче, жизнь бьет ключом, но, слава богу, не по голове. Вот и получается, что подумать толком можно только в карауле. Одно плохо, гражданских на корабле как тараканов за печкой у бабки. И они нас как увидят, так сразу пугаются. Неужели мы такие страшные? Стою на палубе. По правому борту конструкция, что технари-ботаники нагородили, вся в брезент закутана. По будку только час назад пробили, вон ребята на палубе круги наматывать заканчивают. Сейчас прозвучит «умыться», «оправиться», «прибрать кубрик», «на завтрак шагом марш», «с песней». А мне стоять еще около часа, потом смена, завтрак и в кубрик отсыпаться до обеда. «Так, рядовой Никонов, а это что за точки летят к нам с юга? Как перелетные птицы». «Точно не птицы. Самолеты или беспилотники?» «Так, спокойно. Смотрю вперед. Там на идущем перед нами быстром развернулись башни главного калибра и МЗА. Оглянулся назад. Там на Трибуце то же самое. А вот и на нашем Вилкове 57 миме башенная спарка заворочилась, сопровождая цели. То есть моряки гостей видят и бдят. Но доложить все равно надо, потому что так положено». Поправляю гарнитуру рации. «Рядовой Никонов, две воздушные цели по правому траверзу». Секундное молчание в эфире и ответ голосом старшего нашей смены. «Все в порядке, Никонов. Моряки их давно ведут, но все равно молодец». Моряки моряками, но у наших майор Новиков тоже объявил тревогу. А как же не потренироваться в отражении воздушной цели? Вот с низов на палубу выскочили ребята с иглами. На каждый борт по паре расчетов. Следом за ними лезет майор Новиков, а дальше парни тащат корд. Треногу и ящик с лентами. Установили, соединили, ленту наложили. К стрельбе по воздушной цели, если что не так, готовы. А самолеты прямо на нас не полетели. Обогнули по широкому кругу, не нарываясь на грубость. Но все равно неприятно. Блин, а мне что делать? Все суетятся, а я по боку. Ага, вон разводящий сержант Боря Ли идет. Сейчас поставит задачу. Боря лыбится во все свои 64 зуба, как на рекламе зубной пасты, и выдает. Отставить мандраж. Ник, расслабься и неси службу, как нес. Это наши друзья, самураи недоделанные, решили нас потревожить. Тут так на каждом выдохе они пролетают. Вроде контролируют, кто ходит мимо их берега, а наши морячки их сопровождают, типа готовы сбить, если что. Так что не парься, все как обычно. А че у них голов нет? Спросил я. И думать нечем. А вдруг кто пальнет с испугу? Боря ухмыльнулся. Да ты что, испугался, что ли? Это такая игра. Наши при случае их моряков дрессируют, а не наших. А пальнут так и по делам, макакам плешивым. Давно мечтаю посмотреть, как наши хоть одного такого завалят. Борь, спросил я, ты чего так завелся? Вроде тебе эти японцы ничего такого не сделали. «Ник, ты ж в курсах, что бегаю я к кореяночке одной. Они еще с царских времен бежали от этих макак. Как ее дед рассказывал, наши джапы тренировались на корейцах, одним ударом располовинить пытались. Пришли в деревушку, согнали всех взрослых на площадь и давай тренироваться. Спортсмены-саблисты. Дери их за ногу». «Да много такого еще рассказывал тот дед. Черт меня дернул спросить у него, отчего у нас много корейцев живет, еще со времен Союза. Вот и поведал он мне о самураях гребаных. Поубивал бы всех до единого». Я увидел, что удалившиеся было и уже превратившиеся в две точки самолеты возвращаются, и сказал: «Он, видишь, Борь, опять левый разворот закладывают, снова пролететь хотят». «Ну и хрен с ними», — Борис помолчал. «Я вот думаю, какую такую гадость заклятым партнерам придумали наши яйцеголовые, что устроили во Владике такой аврал? Ведь как ни крути, а связь во всем городе рубанула качественно. А оказывается, я тут от двух штатских слышал краем уха, что это был всего лишь неучтенный эффект установки. Вот стою и гадаю, что за хрень мы тут охраняем». «Борь», — ответил я, — «не парься. Что бы оно ни было, все нам на пользу». Немного помолчав, я сказал то, о чем давно думал. «Я тут тоже слыхал, когда в карауле стоял, болтали двое из этих штатских, что, мол, зонтик какой-то должен получиться. Они его еще туманом называли. Вот и прикинул. Зонтик, укрыться, значит. А туман, значит, невидимый. Я еще...» Боря нарочито кашлянул, оглядываясь по сторонам, и, понизив голос, сказал: «Ты, Ник, это, поменьше языком трепи и догадки свои озвучивай осторожнее. Видал, сколько смолчи-молчи людей? Обычно на корабле он один, а тут, да и главный у них аж человек из Москвы, товарищ Одинцов. Такой посмотрит и сразу насквозь видит, будто рентгеном. Ладно, достаивай. Вон и F-18 улетели. Вроде точно япы были. Так что давай, бди». «Бдю, бдю, товарищ сержант. Такое утро испортили узкоглазые дети пьяной козы. Действительно улетели, наконец, сделав последний круг. И ребята с ПЗРК тоже свернулись. Правильно. Чего им зря светиться на палубе?» Подходит майор Новиков. «Что, Никонов, бдишь?» «Молодец, бди». И еще раз взглядевшись в горизонт, уходит вниз и вслед за парнями. «Ну, говорю я себе, рядовой Никонов, увидите вы на этой службе много интересного и поучительного. Это вам не бордюры белить, как папа рассказывал».